Глава 23. Мир без боли. Холодный рассвет окутал безжизненную долину, где остались лишь я да смерть. Трещины на небосводе затянулись. В своих размышлениях я и не заметил, когда это произошло. «Тогда пошли», — сказал я смерти, вставая с замерзшей земли. «Куда?» Богиня с непониманием взглянула мне в глаза. «Ты же за моей душой пришла? Так забирай». «Ты снова не понял», — улыбнулась она. «Я пришла помочь. Этой энергии хватит». Она указала на блестящие осколки, что остались от ледяного бога. «Хватит на что?» В прошлой жизни мне постоянно внушали, что нельзя терять надежду. Но как ее не потерять, когда все мертвы? «Чтобы обратить процесс», — ответила смерть. Блестящие на льду осколки задрожали, а затем все разом поднялись в воздух. Смерть прошла прямиком в образовавшееся облако из осколков. Мне уже было все равно, даже если она бы их поглотила, чтобы усилить себя. Но смерть оказалась куда рассудительней. Своими следующими действиями она доказала, что и ей не чуждо сочувствие. Осколки энергии растворились в воздухе, и я ощутил, как смерть добавила к этой магии свою собственную, а затем опустила к земле. Стало гораздо теплее. Лед начал таять под ногами. «А теперь забери их», – произнесла смерть и растворилась в воздухе. Я тотчас открыл портал, чтобы проверить. Зашел в него и вышел у побережья, где таял лед. Он обращался водой за считанные минуты. Я наблюдал и ждал. Опасался поверить в чудо. Давно привык к тому, что у жизни есть только один конец. Но чуду суждено было случиться. Сперва из воды показалась голова Вики. Сестра судорожно втягивала ртом воздух. А за ней выплыла и Мариса. Я бросился в ледяную воду прямо в одежде и поплыл к ним. «Почему так холодно?» – протараторила Вика. «Я уже забыла, каково это – мерзнуть». «Конечно, никакая магия терморегуляции не спасет, если тебя обращают в ледяную скульптуру. Потерпи, скоро магия тебя согреет», — сказал я сестре на плаву. После такого даже я не мог согреть ее в одночасье. Обе девушки не понимали, что произошло. Мариса и вовсе осматривалась, не в силах поверить, что все разломы закрылись со смертью последнего из божеств. «Все закончилось?» – спросила бывшая русалка. Она держалась за живот и плавала лишь за счет движений ногами. «Да», – ответил я, хотя сам еще сомневался, что чудо – не плод моего застывшего во льдах мозга, в котором на остатках энергии разыгралось воображение. Мы вместе доплыли до берега и вышли. «Что здесь произошло?» – спросила сестра, смотря на горизонт. Льды таяли, и между белых полотен просвечивала черная земля. Здесь придется заново выращивать лес, строить город. Но это такая мелочь по сравнению с жизнями родных и друзей. И мне не терпелось увидеть всех. Я открыл перед девушками портал со словами: «Вам нужно отдохнуть. Обеим». «А ты?» – выпучила глаза Вика. «А я вернусь чуть позже, когда соберу остальных». «Хорошо, найди Нурлана», — попросила сестра и вошла в портал. Видимо, холод наложил на нее отпечаток, раз она не стала спорить и проситься отправиться со мной. Я обнял дрожащую Марису и отправил в портал следом за сестрой. Теперь я был за них спокоен. Осталось найти остальных. Поэтому следующий портал переместил меня ближе к руинам замка. Лед сходил, и теперь казалось, что разрушения произошли лет 100 назад, а не вчера, как было на самом деле. Я сразу услышал голос Нурлана. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» «Иду!» — крикнул я, чтобы успокоить парня. Он по-прежнему лежал под деревом. Но теперь рядом с ним большой тарантул пытался его освободить, но моторики лапками явно не хватало. «Смотрю, к тебе вернулись силы», — сказал я, накладывая на бревно проклятие испепеления. В следующий миг оно рассыпалось пеплом, оставив черную полосу на и без того грязной рубашке Нурлана. Я протянул руку, и юный некромант со стоном поднялся. «Все тело затекло. Ну, капец, меня вырубило!» Пожаловался он. Как и девушке, он не понял, что произошло. Для него смерть выглядела лишь как пустота. Так же, как бывает, когда люди теряют сознание. «Вик увидел? Она в порядке?» Следующее, что спросил юный некромант. «Да она уже дома. Переживает за тебя. Так что иди», — ответил я, открывая новый портал. «Спасибо», — кивнул парень, а затем позвал своего паука. Тарантул уменьшился и запрыгнул ему на руку. Затем они оба скрылись в портале. Но закрыть я его не успел. «Сергей, подождите нас!» — раздался крик. А затем я увидел, как в мою сторону бежит трое человек. Княжич Совин с братьями. «Спасибо, что пришли на помощь», — сказал я парню, который пытался отдышаться. Двое его братьев молча проскочили в портал. «Да я же обещал. Заодно проклятие твои опробовал. А потом мне какая-то тварь так вдарила, что ничего не помню», — сбивчиво произнес он. «Ты сполна исполнил свою клятву. Больше между нашими семьями долгов нет», — произнес я. «Ой, как пафосно, Серег. Будь проще. Мы породнились, так что ваш клан всегда может рассчитывать на нашу помощь, есть договор или нет, без разницы». Я улыбнулся. Давно таких слов от аристократов не слышал. «Как и ты на нашу», — кивнул я парню, и он скрылся в портале. А я направился прямиком к руинам. Здесь даже уцелело несколько деревьев, правда, вид у них был крайне потрепанный. Скорпионовы вытаскивали своих из завалов. Они работали сообща, как настоящая семья. Впервые мне удалось увидеть, как концентрированная магия огня испепеляет даже камни. Я присоединился к поискам. С моими проклятиями удалось достать всех магов за час с небольшим. Затем я открыл портал домой, в поместье на Камчатке. «Эй, я здесь!» Слух разрезал знакомый голос. «Черт, ее смерти я не почувствовал. Значит, Юля все это время была жива. Но одна должна была уйти в лес». Юля оказалась спрятанной под завалами. Она звала на помощь каждые 5 минут, но, видимо, мои слова до нее не доходили. С помощью испепеляющих проклятий я очистил завалы над ней, и девушка посмотрела на меня ошарашенным взглядом. «Сергей? Точно!» — осенило ее. А затем на руках зажглось белое свечение. Заклинание восстановления слуха сработало за считанные секунды, и она вновь начала меня слышать. «Как ты выжила?» — спросил я, обнимая супругу. «Заклинание поддерживания жизни. Доступно для магов жизни после 4-го уровня. Но это было очень сложно. И так холодно. Бррр!» «Понимаю. Ты все это время сама себя исцеляла?» «Да», — всплакнула она. «А я подумал, что лучше не помнить свою смерть, чем пережить подобные муки. Такого больше не повторится. Я обещаю». «А я тебе верю», — проговорила она со слезами на глазах. Девушка дрожала, приходя в себя от шока, и я открыл для нее портал. «Пусть Иван Иванович тебя осмотрит». «Хорошо», — ответила Юля и прошла в портал. И тоже не стала отнекиваться, как Вика. Это начинало меня напрягать, как бы не пришлось лечить их психику силами ментальных магов. Как только я закрыл портал и собрался идти к сгоревшему лесу, рядом со мной открылся еще один. Я улыбнулся, поскольку узнал в нем почерк Иванны. Девушка вышла, растирая шею. «Все закончилось?» «Да, ты можешь возвращаться. Иван тебя ждет», — сказал я ведьме. Голова кружится. Не пойму, с какого я очнулась посреди лужи. «Это магия ледяного бога». «Ну хорошо, что он меня не убил», — пожала плечами девушка, не понимая, что произошло на самом деле. «Надо кого-нибудь переместить». «Я справлюсь», — заверил я ее. «Мое дело предложить», — хмыкнула Иванна и ушла из этого мира. Остаток светового дня прошел в поисках выживших. Но это были приятные хлопоты. Смерть воскресила не только членов моей семьи, но и вообще всех, кто прошлой ночью бился на нашей стороне. А я уже позаботился о том, чтобы земля поглотила трупы монстров и оставшуюся от мелких божеств энергию. Все это пойдет на восстановление мира. Теперь это можно будет делать не спеша, наслаждаясь процессом создания. Это мне нравилось куда больше, чем идея завоевывать новые миры. Когда наступила глубокая ночь, я удостоверился, что в мире не осталось ни единой живой души, кроме меня, хотя меня уже можно было назвать частью этого мира. Но уходить не спешил. Хотя этому месту нужно было дать время, чтобы высохла почва, а моря и реки вернулись в свои берега или заняли новые места. Тогда можно будет заново засеять лес. От мечтательных мыслей меня прервал знакомый голос. «Ты справился, проклятый бог!» «Мне больше нравилось, когда ты звала меня по имени», — обернувшись, сказал я акуле. «А мне больше нравится, когда весь мир — вода», — улыбнулась богиня. «В своих делай, что хочешь, но этот мир мой». «Знаю, я пытаюсь научиться шутить», — ласково произнесла она. «Тебе бы землицу здесь высушить». «Нет, я хочу, чтобы все само улеглось». «Право бога распоряжаться своим миром». «Сложно привыкнуть быть богом. С одной стороны, я остался тем же, а с другой, меня больше нет. Есть лишь энергия проклятий с моим разумом и телом». «Кого-то мне это напоминает», — с иронией подметила она. «Но в отличие от темного бога, я не собираюсь сходить с ума». «Конечно. А кто иначе будет мой подводный замок восстанавливать?» Я рассмеялся, а акула улыбнулась, радуясь тому, что наконец ее шутка зашла. «Тебе больше не надо скрываться». «А, кстати, об этом». Улыбка резко исчезла с ее лица. «Они почувствовали меня, поэтому пришли именно сюда. Прости, что из-за меня пострадал твой мир». «Это мелочь по сравнению с тем, сколько душ они бы погубили, окажись в лицевом мире, а не наизнанке». «Ты прав. Я хочу, чтобы ты знал, никто из тотемов не забудет твою жертву». Я кивнул. Больше мне нечего было на это ответить. «Я вернусь в свой мир, но буду ждать твоего приглашения, проклятый бог», — сказала напоследок акула. «А я обязательно тебя позову. Только твой замок будет восстанавливаться в последнюю очередь». Она рассмеялась, и я вместе с ней. Мы оба знали, что замок — мелочь по сравнению с тем, чего удалось достичь нам обоим за этот длинный путь. Акула ушла в свой мир, а я отправился домой. Хотел обрадовать отца тем, что все закончилось. Нашел его в своем кабинете, перебирающим бумаги. «Сергей, тебе бы переодеться», — намекнул он на то, что от моего костюма остались обноски. «Это не важно, отец. Мы победили». «Знаю». Он оставался серьезен. «Мне теперь нужно столько бумаг подписать об исполнении договора. А еще из имперской канцелярии звонили. И теперь я весь на нервах». «Чего хотели?» Насторожился я. Только проблем с императором нашему клану не хватало. Тебя пригласили в Москву на встречу с императором. Повода не назвали. Но секретарь намекнула, что лучше тебе явиться в ближайшее время. Составишь компанию? Да. Может, отправимся с утра, когда ты отдохнешь? Я совсем не чувствовал себя уставшим, но был вынужден согласиться с отцом. Ему пока рано знать о том, что от его сына мало что осталось. Хорошо. Я переночую в академии и вернусь к утру, пообещал я. Теперь на лицевой стороне мне было неуютно. Отовсюду слышался голос тотемов. Как же много богов на один мир. Они ведь скоро увидят во мне конкурента. Не забудут ли тогда они о своей благодарности? Не опаздывай, сын. Нельзя заставлять императора ждать.